Примерно через час Пит нашел Телмана, стоявшего среди груды обломков и осколков в кабинете Джека. «Что вы узнали?» — спросил он тихо, потому что дверь в эту комнату еще не завесили. Инспектор пересказал начальнику показания Фина. «Да, но это примерно то, что мы и так в общих чертах знаем», — кивнул Томас. «Еще что-нибудь есть?» Как только пробило 7, в кабинет пришла горничная и зажгла камин. Телман сверил свои слова с записями. Она вытерла пыль со стола, наполнила чернильницу, проверила, достаточно ли здесь бумаги, сургуча, песка, тонких свечей и тому подобного. Она открывала ящик с той стороны стола, где потом случился взрыв, потому что именно там лежат свечи. Тогда со столом все было в порядке. А эта горничная убиралась там еще с того времени, когда был жив лорд Эшвард. Значит, сейчас она убирала в кабинете сразу после 7 утра, а взрыв произошел примерно без 25:10, то есть после уборки прошло 2,5 часа. Все слуги в это время были или наверху, или в своей столовой и завтракали, продолжал инспектор. Или же находились в прачечной, кладовой или еще где-нибудь. «Никогда не представлял, сколько труда надо приложить, чтобы с полдюжины дам и джентльменов были как следует одеты, накормлены, окружены уютом и могли развлекаться». И на лице его очень явственно выразилось, что он думает по поводу такого упадка нравственности среди сильных мира сего. «А мог кто-нибудь из слуг за это время пробраться сюда и подложить динамит?» — спросил суперинтендант. «Нет». «Для того, чтобы спрятать бомбу с динамитом и подключить взрывное устройство, которое должно было сработать, когда мистер Редли откроет ящик стола, потребовалось бы значительное время. Это вам не просто подложил и убежал». А все женщины, похоже, были в это время или со своими горничными, или завтракали. А после завтрака не расходились, медленно, раздумчиво заметил Пит. Он уже поговорил со всеми леди, хотя и не думал всерьез, что именно женщина подложила бомбу в кабинет Джека. За исключением миссис Гревилл. Что вполне естественно, она все еще предпочитает одиночество. Телман промолчал. «Остаются таким образом мужчины», — угрюмо подытожил суперинтендант. «А это значит либо Мойнихен, либо Дойл». Пирс Гревилл был в это время с мисс Беринг. «А Мойнихен с миссис Магинли в зимнем саду», — покачал головой его помощник. «Ваша Грейси их там видела». «Конечно, это не значит, что они не могли вместе сотворить такое, чтобы отделаться от Магинли и получить возможность пожениться. Если, конечно, подобные люди предпочитают брачные узы». «Они и смогут пожениться», — сухо ответил Пит, «если им удастся договориться, в какой вере венчаться». «Но это если они вообще хотят пожениться, а я в этом сомневаюсь». Телман сильнее распахнул глаза. «Но Фергал достаточно втюрился, чтобы убить ее мужа. Я бы не поручился, чтобы она отказалась бы помочь ему в этом деле. Однако у нас есть еще Дойл», — напомнил он. «Его 2 раза видели в холле. Один раз Хеннесси, а второй Грейси». «Да, наверное, следует пойти и поговорить с мистером Дойлом», — неохотно решил Пит. Он знал, что Юдора опасается, как бы преступником не оказался ее брат. Она боялась этого со дня смерти Гревилла. А после убийства МакГинли должна бояться еще больше и, возможно, имеет на то основание. Томасу не хотелось так думать, потому что Падрек Дойл ему понравился. Однако Лоркан МакГинли был единственным человеком, знавшим о динамите, за исключением того, кто его подложил, и это должен был быть, по всей вероятности, Дойл. Может быть, они поссорились из-за того, что каждый по-своему решил, какими средствами достичь желаемой ими цели, и Падрек был готов к более насильственным действиям, а МакГинли об этом догадался. Они с Дойлом встретились в будуаре Юдоры. Последняя стояла у окна, попеременно взглядывая то на своего брата, то на суперинтенданта. «Да, я проходил через холл», — признал Падрек с гневной искрой в глазах, — «но не входил в кабинет. Я шел к боковой входной двери посмотреть, какая погода, а потом опять поднялся наверх». «Нет, вы не поднялись, мистер Дойл», — спокойно возразил Пит. «Вас видели в холле после того, как Хеннесси взял газеты, чтобы их проутюжить». «Что?» — возмутился ирландец. Его сестра, судя по ее виду, ужаснулась. Несчастная женщина выглядела как загнанное животное, и казалось, если бы могла проскочить мимо них, то тотчас же выбежала бы из комнаты. Она опять взглянула на Падрика, а потом на Томаса, и хотя она молчала, полицейский почувствовал вдруг, что мысленно вдова отчаянно взывает о помощи. Камердинер МакГинли относил оцаревшие газеты, чтобы проутюжить их, а до этого вас в холле видела горничная моей жены, — объяснил Пит. Он посмотрел на Юдору, а затем снова перевел взгляд на Падрика. «Вы ошиблись, давая мне отчет о своих действиях. Лучше подумайте снова, мистер Дойл. Вы входили в кабинет мистера Редли?» Тот молча и пристально смотрел на него. На мгновение суперинтендант подумал, что тот откажется отвечать. Лицо ирландца вспыхнуло. «Да, я входил. И клянусь Господом, в ящике тогда ничего не было. Тот, кто подложил туда динамит, сделал это после моего ухода. А я пробыл там всего минуту или две. Взял бумагу из ящика. Всю свою я уже использовал. А на совещании я веду записи». Юдора подошла к брату и взяла его под руку. Но она при этом вся дрожала, и Пит понял, что она не верит Падрику, хотя тот мог об этом и не догадываться. Миссис Гревилл, наверное, расплакалась бы, если бы не обессилила от уже пролитых слез. Томас жаждал ей помочь, но это значило бы отказаться от допроса или не обращать внимания на шаткость показаний Дойла. «Вы проходили мимо зимнего сада?» — спросил Пит. Горькая улыбка показалась на лице Падрика. «Да, в чем дело? Вы видели там Фергала Мойнихена и Айону МакГинли?» «Да, но сомневаюсь, что они видели меня. Они были в высшей степени заняты друг другом». «А что они делали?» «Ради бога, старина!» — взорвался ирландец, крепко обнимая сестру за плечи. «Что они делали?» — повторил Томас. «Опишите точно. Если это не предназначено для ушей миссис Гревилл, то я уверен, она извинит нас». «Я не уйду», — заявила Юдора, глядя на суперинтенданта и одновременно крепко сжимая руку брата. «Когда я проходил мимо них в кабинет, они жарко спорили», — ответил Падрик, сощурившись и пристально глядя на Пита. «Опишите это», — приказал ему Томас. «Что и как вы видели?» Наконец Дойл его понял. «Мойнихан стоял перед кустом камелии, слегка наклонившись и широко разведя руки», — начал он рассказывать. «Я не мог слышать, что он говорил, но вид у него был отчаявшийся. Он говорил, четко и тщательно выговаривая слова, как человек, который вот-вот потеряет терпение. Размахивая руками, задел орхидею, сломал стебель с несколькими цветками и очень рассердился, потому что схватил его и швырнул за пальму в катке. А Йона стояла перед ним. Вот и все, что я видел». «А когда вы шли обратно с газетой?» «К тому времени они, очевидно, поладили. Они обнимались и обменивались весьма интимными поцелуями. А одежда миссис МакГинли была в значительном беспорядке, особенно ли в платье». Падрик с отвращением сморгнул, взглянув на Юдору, и отвернулся, видимо, полагая, что сестру больно заденет описание страстной тайной интрижки. «У меня, право, нет намерения описывать дальше», — помотал он головой. «Спасибо», — согласно кивнул Пит. Он увидел, как миссис Гревилл улыбнулась, и от всего сердца пожелал, чтобы Фергал Мойнихан подтвердил все рассказанное ее братом. Мойнихана суперинтендант обнаружил в утренней гостиной в обществе Карсона Адея. Вид у него был в высшей степени сконфуженный, но встретил он Томаса довольно воинственно. «Да, я сломал орхидею совершенно случайно», — заявил он. «У нас произошла небольшая ссора, минутная, и ничего особенного не означающая». «Вы очень быстро помирились?» — спросил Пит. «Да. А в чем дело? И как вы обо всем узнали? И что, скажите, ради бога, значит одна сломанная орхидея?» «Совсем ничего, мистер Мойнихан. Так ответьте, вы помирились с миссис МакГинли очень быстро. Когда? Сразу после того, как сломали орхидею? Через 5 минут? Через 10? Вовсе нет. Минуты через 2-3. Но в чем все-таки дело? Фергал все больше сердился, потому что ничего не понимал. И потом ему страшно претил этот допрос в присутствии Адея. Он все больше краснел, дергался, и создавалось впечатление, что ему очень хочется укрыться от дальнейших вопросов, попросту говоря, сбежать. Это заставило Томаса воспринимать рассказанное Падраком с более глубоким доверием. Да, Мойнихана видели, когда он вел себя самым неприятным для постороннего наблюдателя образом, а теперь он узнавал, что его не просто видели, а еще и рассказали о его поведении полицейскому. «Не будете ли вы столь добры, мистер Мойнихан, описать, как именно вы помирились?» — спросил суперинтендант, испытывая некоторое удовлетворение. В поведении его собеседника было что-то высокомерное, и Томасу это не нравилось. Фергал разозлился. «Вот уж действительно, мистер Питт, я не намерен удовлетворять ваше циничное любопытство. Не хочу и не стану». Суперинтендант устремил на него тяжелый, неотрывный взгляд. «Тогда вы не оставляете мне иного выбора, кроме как допросить об этом миссис МакГинли, что будет еще менее деликатно. Но, думаю, учитывая вашу явную к ней симпатию, вы, возможно, все-таки избавите ее от этой необходимости». Последовавший за этим ответный ненавидящий взгляд Мойнихана суперинтендант проигнорировал. «Особенно в теперешних обстоятельствах, когда ее мужа только что убили, независимо от того, огорчает это ее или нет», — добавил он жестко. «Вы достойны презрения», — выпалил Фергал. Пит вздернул брови. «Это потому, что я прошу вас описать ваши поступки, желая снять с других подозрения в убийстве, либо еще по какой-нибудь причине». «Разве вы не столь же заинтересованы, как и все мы, в открытии истины?» Мойнихан почти беззвучно выругался, коротко и злобно. «Так вы соблаговолите?» — улыбнулся в ответ Томас. «Мы целовались», — процедил сквозь зубы Фергал. «Ну и мне кажется, я расстегнул лиф ее платья». Взгляд у него был острым, как кинжал. «Вам кажется?» — полюбопытствовал Пит. «Вы не сочли это событие достойным запоминания?» «Нет, я счел». И Мойнихан с ненавистью взглянул на Адея, которого этот диалог, похоже, забавлял. «Благодарю вас», — сказал Томас. «По-видимому, как я узнал из других опросов, МакГинли не мог находиться в кабинете достаточно долго, чтобы приспособить взрывное устройство. Но, надеюсь, вы понимаете, что я тоже не мог этим заняться», — саркастически отозвался Фергал. «Да, разумеется, понимаю». Полицейский все еще улыбался. «И это в высшей степени важная подробность, потому что вас я подозревал, в силу естественных причин прежде всего. У вас для убийства был повод, много раз описанный классиками литературы». Его собеседник покраснел как рак. «И у миссис МакГинли тоже?» Пит широко распахнул глаза. «Несколько негалантно с моей стороны уточнять, что это и ее избавляет от моих подозрений». Фергал не верил своим ушам. «Так вы могли подумать, что она...» «Она была бы не первой женщиной, убившей нелюбимого мужа в надежде улизнуть с другим», — резонно заметил суперинтендант. «Или же вошедшей в заговор с любовником по устранению мужа». Мойнихан был слишком зол, чтобы отвечать... Да и попросту не мог найти подходящие слова. Вообще он пребывал в явном замешательстве. «Но кто же тогда это сделал?» — спросил Карсон, наморщив лоб. «Сдается мне, что своими рассуждениями вы загнали себя в тупик, мистер Питт». Это была правда, и она не становилась более приятной от того, что ее высказал Адей. Фергал же, услышав его слова, впервые за все время улыбнулся. «Тогда мы снова должны пересмотреть передвижение и действия всех и каждого», — ответил Томас, — «и как следует их проверить. Где-то явно допущена ошибка». С этими словами он ушел искать Телмана. Когда Шарлотта покинула место взрыва, она дрожала, у нее кружилась голова. Глаза резало от пыли, воздуха не хватало, В горле першило, и она старалась откашляться. На какой-то момент стены холла поплыли у миссис Пит перед глазами, и она едва не упала так, что ей пришлось ухватиться за спинку длинной деревянной скамьи. Шарлотта тяжело опустилась на нее и наклонилась вперед, чтобы прогнать ощущение, будто бы скамейка плывет тоже. Потом она медленно выпрямилась. Глаза ее жгли слезы. «Но это же смешно!» Ей захотелось, чтобы рядом оказался Томас, теплый, сильный, внимательный, способный утешить ее и разогнать ее страхи. Однако миссис Пит тут же попыталась убедить себя, что с нею все в порядке, что она ничего не боится и сохраняет равновесие духа. Наверное, ее супруг занят делом, и ему некогда приглядывать за женой, которая обязана быть достаточно сильной и может сама о себе позаботиться. Ничто не сравнится со смертью или страхом смерти, но женщина должна быть такой же сильной духом, как мужчина, чтобы справиться с подобными страхами. Даже если смерть произошла в результате убийства и взрыв разнес в щепки часть комнаты. Чтобы взять в себя в руки, не надо обладать чрезмерной физической силой или каким-то особенным высшим знанием. Надо только уметь себя сдерживать и значительно больше заботиться о других, чем сосредоточиваться на своих чувствах. Это она, Шарлотта, должна поддерживать Пита, должна помогать ему, а не ожидать от него помощи. А еще она должна позаботиться об Эмили. Надо думать о том, как бы успокоить младшую сестру, которая вне себя от страха и имеет для этого все основания. Динамит предназначался для Джека. Это он его должен был убить. И в высшей степени удивительно, что Лоркану МакГинли почему-то пришлось войти в его кабинет и без позволения открыть ящик стола. Или же он знал, что там в столе лежит динамит, и, как уже предположил кое-кто, решил его обезвредить и поплатился жизнью за эту попытку. Бедная Айона. Ее наверняка грызет сознание вины или даже, может быть, нечто худшее. Не подозревает ли она, что к взрыву имеет кое-какое отношение Фергал? И самое лучшее, что может сделать Шарлотта в подобной ситуации, это помочь узнать, кто убил Гревилла и попытался убрать Джека. Но с чего же начать? У нее не было на этот счет никакого представления. Пит доверил ей очень немногое из того, что обнаружил. Наверное, потому что он и не узнал пока ничего значительного. Хотя, скорее всего, еще и по той причине, что сама она была чересчур занята, оказывая помощь Эмили с этим ужасным увеселительным сборищем, и виделась с мужем очень мало и только урывками. Шарлотта не расспросила супруга о смерти Гревилла. Она знала только, что его ударили по голове и столкнули в воду в ванне, но это сейчас было известно всем. Также она знала, что камердинер Финн Хеннесси, о котором несколько раз заговаривала Грейси, Карсон Адей и Лоркан МакГинли своими показаниями вывели друг друга из числа подозреваемых. Они не могут быть виноваты в убийстве. Юдора явно опасается, что это может быть Падрек Дойл. И теперь, когда Шарлотте известно, как с нею обращался Гревилл, она бы не удивилась, узнав, что брат ненавидел его всей душой. Хотя убить Эйнсли не значило сделать жизнь его жены легче и счастливее. Но часто ли люди с сильными, неконтролируемыми страстями думают о таких последствиях? А Юдора, наверное, из тех женщин, что пробуждают в мужчинах сильное желание защитить ее. Она выглядит такой женственной, такой уязвимой. Конечно, некоторые могут притворяться такими, хотя способны защитить себя подобно всем прочим. Но Шарлотта нисколько не сомневалась, что миссис Гревилл страдает и испытывает страх, и нисколько не сомневалась в искренности ее поведения. Было бы гораздо легче, если бы для таких сомнений имелась почва. Юдора действительно нуждается в утешении, и Пит отвечал на эту потребность, как он делал всегда. Отчасти поэтому Шарлотта так сильно его любила. Если бы ее муж утратил способность сострадать, в ее жизнь дохнуло бы холодом. Это омрачило бы ее душу и лишило счастья, которым она обладала. Томас нуждался в том, чтобы отдавать, поддерживать, помогать и защищать. Его супруга сидела на скамье и смотрела на холл, в котором столбом стояла пыль, и вспоминала озабоченный взгляд Пита, которым он смотрел на Юдору. В этом взгляде было все самое лучшее, чем он обладал. И все же Шарлотте хотелось, чтобы он жалел ее, а не миссис Грэвилл. Однако Томас никогда не думал, что его жена тоже нуждается в поддержке. И если говорить откровенно, она в ней и не нуждалась. Может быть, притвориться? Был бы муж счастливее, любил бы ее больше, если бы она притворялась беззащитной и хрупкой, более зависимой от других. Может быть, она отталкивает его своей независимостью? Но действительно ли Юдора слабее ее, или она только умнее, а еще лучше умеет вызывать любовь? Но притворяться бесчестно. Не разлюбит ли ее Томас, если она сделает вид, что нуждается в нем больше, чем это есть на самом деле? Не станет ли она от этого менее полезной? Не превратится ли в дополнительное бремя для него? Может, она ухитрится быть одновременно и менее сильной, и оставаться ему помощницей? Может, это возможно, если действовать искуснее? «Эмили это, по-видимому, всегда удается», — признала Шарлотта со смирением. «Но она должна оставаться сама собой, по крайней мере, какое-то время. Слишком неуверенно она себя чувствует, чтобы попытаться вести себя иначе. Ах, если бы только ей удалось разгадать эту отвратительную тайну двойного убийства, тогда все вернулось бы на круги своя. Юдора Грэвилл уехала бы, а Томас, оказав ей помощь, смог бы вернуться к обычному существованию, и дело с концом. Миссис Пит хотелось бы с кем-нибудь обо всем этом поговорить, но Эмили прошла мимо, даже не заметив ее присутствия. У хозяйки дома не было времени для старшей сестры и ее взволнованных чувств. Она могла сейчас думать только о Джеке, и на ее месте Шарлотта поступила бы точно так же. Никто, правда, на жизнь Томаса не покушался, но этот несчастный провал пойдет не на пользу его карьере. На него возложат ответственность за то, что он не предотвратил убийство Грэвилла. И не важно, что это не удалось бы никому. Ни один полицейский в мире, каким бы блестящим специалистом он ни был, не мог бы последовать за Эйнсли в ванную, чтобы помешать убийце войти и утопить его. Но как же это ужасно несправедливо по отношению к Томасу. Хорошо бы здесь была тетушка Веспасия. Увы, она, разумеется, в Лондоне. Но Пит вчера ездил в Лондон на поезде. И нет никакой причины, почему бы сегодня не поехать туда и ей. С этой мыслью Шарлотта встала и пошла в библиотеку к телефону.